Глава пятая. Меньше чем через час лагерь уже практически полностью опустел. Всех членов экспедиции, как со стороны Кемизовых, так и с нашей, отправили подземными ходами в Подгорный. Дар-Наден хотел сам провести людей, понимая необходимость всего происходящего, но затем пришли проводники из Тахарок, и наш родственник решил остаться. Я же был невероятно увлечен тем, что делала Зара. Для начала она пустила себе кровь и вычертила ею на камне пентаграмму, причем настолько сложную, что я даже не смог запомнить всех линий и рун, а сам подумал, что у них большинство действий сопряжено с магией крови. Потом она достала камни алого цвета и начала ими выстукивать какой-то ритм. Сначала я думал, что это что-то вроде азбуки Морзе, а потом понял, что слышу самый настоящий ритм в ее действиях. Я понимал, что она пытается связаться с отцом. Ей нужно было достучаться до него через энергетические каналы, чтобы вызвать его на разговор. Я думал, что у нее все получится довольно быстро, но нет. Несмотря на близость Муаса и опытность демоницы, у нее на все вместе ушло больше получаса, пока она все расчерчивала и выстукивала ритм камнями. А затем прямо напротив нее открылась арка, через которую мы все увидели совещательный зал, где сидели высшие демоны во главе с самим Азаретом. Причем, как я понял, мы увидели их в момент какого-то жаркого спора. Я, конечно, кое-что понимал из их речи, но далеко не все. Судя по всему, они обсуждали, что войска Азарета опять теснят, и они никак не могут этому противостоять. Мол, только и делаем, что отступаем да обороняемся, а нам нужно совершить какую-то дерзкую вылазку и прорвать фронт противника. Кто-то предложил проникнуть в командование селекционеров и там в прямом смысле уничтожить главных. Но другой жесткий язычный голос возражал, что в данный момент это может привести только к ослаблению обороны, потому что в последние дни натиск на силы Азарета только усилился. И вот в этот момент спора как раз и открылась арка в совещательный зал. «Отец!» — позвала Зара, но тот ее не услышал, так как в зале было довольно шумно, а арку портала так никто еще и не увидел. «Отец!» — повторила Зара. Снова ноль внимания. «Да вашу демоническую мать! Заткнулись все! У меня срочная информация!» Гаркнула она так, что ближайшие к ней военные вздрогнули, обернулись и застыли, увидев арку портала. Теперь увидел ее и сам Азарет. Он сделал знак рукой, призывая всех замолчать. В зале тут же наступила тишина. «Зара!» — произнес он, встал и подошел к арке. Оглядел нас, собравшихся возле Зары, но переступать в наш мир не спешил. «Что случилось?» «У меня срочная информация», — снова повторила демоница, но уже спокойным голосом. «Не для всеобщего обозрения. И нам нужен князь Кем, срочно!» Внимание всех, кто находился в совещательном зале вместе с Азаретом, обратилось к Заре. И во многих глазах демонов я видел один немой вопрос. «Да что она себе позволяет? Что она вообще здесь забыла?» «Совещание переносится на утро», — тут же отреагировал Азарет. «Ничего не предпринимаем, пока не получим новые вводные. Кем, останься!» Толпа высших не хотела уходить, но под взглядом своего князя они неохотно покидали кабинет или совещательный зал, боги его знают, где у них советы происходят. Стоило последнему военачальнику покинуть кабинет, как высший демон дал команду дочери. «Говори!» «Хорошая новость. Мы обнаружили месторождение Муаса. Теперь мы сможем отразить ментальную атаку селекционеров. Месторождение находится в тылу у демонов. Нужна помощь Кема для ускорения добычи. Но это еще не все. Есть еще и плохая новость». Высший демон нахмурился. «Что еще?» «У селекционеров новый покровитель, бог безумия Бельзияр. Они уже ставят ему храмы в человеческом мире и служат кровавые мессы. И, что еще хуже, селекционерам удалось на основании образцов нашей крови вырастить высшего демона». «Магия все равно идет в комплексе с душой», — возразил Кем. «Нам нечего опасаться». «Позвольте возразить», — вмешался я. «Одну неучтенную душу из рода Азарета селекционеры едва не поместили в созданное тело. Мы с большим трудом успели вернуть ее». «Чья душа?» — не понял Азарет. Таказа же, я тебе рассказывала. Мы не знаем, что они задумали, но явно ничего хорошего. Подозреваю, что он уже имеет в своем арсенале копии тел, воссозданных из образцов крови других высших, и подыскивает для них родовые души с магией». Зара говорила четко и внятно, по-военному. Я впервые видел, как она отчитывается. «Горжусь тобой, дочь», — ответила Зарет. «Ты выполнила задачу». «Я это сделала не одна. Братский нам человеческий род Аденизов все еще заинтересован в союзе с нами и в уничтожении нашего общего врага. И не только Аденизы», — Зара указала на скромно стоящих в сторонке Кемизовых. Зарет с Кемом подошли к арке портала, и князь огня прямо в проходе оставил черный гладкий камешек, ничем не примечательный образец речной гальки. Но Зара ему обрадовалась как родному. «О, фиксатор! Не придется своими силами портал держать!» Перейдя в наш мир, высшие демоны застыли. Люди и демоны обменивались изучающими взглядами, давая друг другу возможность привыкнуть к своему внешнему виду. Отторжения во взглядах не было, скорее так друг друга оценивали будущие союзники. «Хм, любопытно», — проговорил Азарет. «Давненько я не встречался с людьми». Затем перевел взгляд с Дарна на отца, а потом и на меня. «А вы как все похожи. Сразу видно, что одна кровь. Но магия немного просела, конечно. Я встречался с кем-то из ваших предков». Затем Зара нас всех представила и в конце указала на меня. «Это Виктор», — сказала она. «Это в его татуировках находится моя кровь». Даррен назвал имя того демона, чья кровь находилась под его кожей. Получалось так, что мой отец из присутствующих здесь аденизов был единственным, у кого не имелось крови демонов. Об этом ему и сказала Заряд. На что мой отец усмехнулся. «И на своей проживу. Мне ее пока хватает». Следом за Заретом в портал протиснулся огромный Кем, который представлял собой некий гибрид демона и многоножки. Он оглядел нас, а затем уставился на Кемизова с сыном. «Хм, я чувствую у вас кровь тех, с кем я когда-то братался». «Да», — кивнул Артур, — «вы братались с основной линией, мы из боковой». «А где основная?» — уточнил Кем. «То нам неизвестно. После исхода все расселились по разным странам». «Понятно», — кивнул Кем и оглянулся на Зарета, а затем полностью оглядел всю долину за нашими спинами. «Симпатичное местечко», — проговорил он. «И буквально чувствуется бурление силы». «Да тут повсюду чувствуется», — согласился с ним Кемизов. «Давайте я вам покажу те точки, где, по моим предположениям, залежи, скорее всего, есть. Потому что нам тоже очень нужен Муаз. У нас тоже низшие последнее время распоясались, хуже некуда». Кем кивнул и посмотрел на Зарета. «Ну что, будете здесь и дальше разбираться?» «Да», — кивнул ему Азарет. «Мне необходимо вот с этим молодым человеком переговорить», — он показал на меня. «Тогда мы вас ждать не будем», — ответил Кем. «Пойдем проверим места, про которые говорят люди». «Конечно», — сказал ему Азарет. «Я вернусь к нам ненадолго и потом обратно». «Без проблем». И они втроем ушли в темноту. Мне казалось, что Кем должен передвигаться достаточно неуклюже, но он, напротив, проявил изрядную прыть, так что Артуру даже было тяжело за ним угнаться. А вот его сын спокойно поспевал за демоном. Мы остались у портала впятером. Зарет посмотрел на меня и хищно оскалился. «Ну, что я могу сказать?» — проговорил он. «Молодец! Свою часть сделки выполнил. Хвалю! Но у меня другой вопрос. Откуда информация про нашу кровь у селекционеров?» «Я лично едва успел вытащить душу вашей дочери из лап Бельзияра. Еще бы немного ее поместили бы в воссозданное тело. И все это действие происходило на вершине огромной жертвенной пирамиды с озером крови у подножья». Демона буквально перекосило. Он сплюнул на землю. «Вот что за тварь этот Максвелл! От него Рахна отказалась из-за его кровавых экспериментов. Так он нашел себе другого башка под стать себе же. А что про душу Азата? Каким образом? Как она вообще появилась?» Но тут вмешалась Зара. «Отец», — сказала она, — Я же рассказывала тебе про Азу. Она все это время в качестве бесплотного духа находилась при родовом капище родни Виктора, столице их империи. «Зара, я помню, что ты мне говорила», — ответил на это Азарет. «Просто ты себе не представляешь, сколько энергии нужно, чтобы удержать душу от посмертия. Это практически невозможно. Я не представляю даже, каких усилий это стоило. И я подумал, ну мало ли, может быть, вымысел. И не очень в это верю даже сейчас, если честно». «Хотите верьте, хотите нет», — сказал я. «Ваша дочь на данный момент находится у меня. Я намереваюсь воссоздать ее тело. И, честно говоря, думайте, что хотите, но к вам ее обратно отпускать я не собираюсь». Зара лишь ухмыльнулась, а вот Азарет нахмурился. «Ты мне угрожаешь?» — уточнил он. «Нет», — я покачал головой, сам невольно улыбаясь. «В зитья набиваюсь». Азарет пару секунд соображал, что я ему сказал, а затем просто расхохотался. После чего, немного успокоившись, сказал: «Я тебе уже не завидую, с учетом огненности характера моих дочерей». «Это как-нибудь переживу», — ответил я. «Ладно», — Азарет снова стал серьезным. «Давай сначала разберемся с демонами, а потом уже посмотрим. Если дочка сама от такого предложения не откажется, то так и быть, уважу ее желание». Я лишь кивнул. Меня это вполне устраивало. После чего снова взглянул Азарету в глаза. «А теперь с вас ваша часть сделки». «Я от своих слов не отказываюсь», — ответил мне демон, возвышающийся передо мной. «Я проведу тебя к богине прямо сейчас. Ты попадешь в храм, и там сможешь выполнить свое предназначение». «Я иду с вами», — сказал Азар. «Нет», — покачал головой Азарет. «Ты останешься здесь». Тут уже и отец, и Дарн, которые до сего момента стояли безмолвно, слушая наш разговор, вдруг выказали озабоченность. «Куда вы его уводите? Что там будет происходить? Ему может быть опасно находиться в том мире». «Успокойтесь», — ухмыльнулся Азарет. «В том месте, куда я его отведу, ему ничего не грозит. У него есть предназначение, выданное нашей богиней. Он должен его исполнить. И уж поверьте, ее замыслу я помешать никак не смогу. Я только стараюсь помочь». «Все будет нормально, отец», — сказал я и перевел взгляд на Азарета. Тот посторонился и указал мне на портал. Вдруг я понял, что совсем скоро случится что-то великое, после чего сделал шаг в другой мир. Сказать, что ребята были в шоке, значит не сказать ничего. Девушки оглядывались по сторонам, судя по всему, ища глазами, куда можно убежать. Но бежать было некуда, вокруг скалы, на которой они стояли, была пустота. Но при этом Тагай был гораздо спокойнее. «Наконец-то», — проговорил он, — «удостоился своей деятельностью аудиенции у богини». А вот у Радмилы настроение было совершенно не таким позитивным. От Мирославы и вовсе доносилась тихая ругань, суть которой можно было передать фразой: «Твою мать! Куда меня демоны-то занесли? Отлично получилось проконтролировать!» Но, глядя на Тагая, девчонки все же успокаивались. А огромная паучиха, представшая перед ними, казалось, дрожала или тряслась. И Радмила даже не сразу поняла, что это происходит от хохота. Богиня над ними смеялась. А затем заговорила с ними, причем голос ее раздавался сразу в головах у всех троих. «Ну что, дети мои?» Голос был мягкий, наполненный различными обертонами и переливами, совсем не похожий на голос Никсим. «Теперь поговорим. Очень хорошо, что вы додумались собраться втроем, чтобы мне не пришлось потом ради каждого из вас пробиваться в другой мир. Обсудить все за один раз — отличная идея, потому что сил у меня здесь пока маловато. Каждый раз, когда я буду воплощаться в человеческом мире, я буду терять в силе из-за того, что храм недостроен, алтаря нет. И вы все, честно говоря, так себе первожрецы. Будем говорить откровенно. Но раз уж вы собрались все вместе, втроем, это был очевидный повод явиться к вам и поговорить». Тагай, кажется, был озадачен ее словами. «Слушайте меня внимательно и не перебивайте. Ты...» — она указала одной из лап на Тагая. «Был избран мною на роль первого жреца. Но вы...» — она ткнула лапой в Радмилу и Миру. «Потомки моих самых первых первожрецов в этом мире, и вы взяли с собой то, чего не должны были отсюда уносить, для того, чтобы сохранить силу храма, ведь на расстоянии от него эта вещь была лишена смысла». Рахна явно задумалась о чем-то, но в этот момент в разговор вступила Мирослава. «А я каким местом здесь вообще? Если они вот потомки первожрецов, с ними и разбирайтесь». «Ну как же!» — хмыкнула Арахна, повернувшись к ней. «А ты вообще внучка того, кто раньше мне поклонялся, а в итоге перешел на другую сторону, а после вообще покатился по наклонной. Ты понимаешь ли единственное, кто сможет призвать его к ответу? Так что вы здесь все троем так или иначе мои дети и мои последователи. Действовать и победить вы сможете только втроем». «Вы еще этого не осознаете, но я-то вижу». Все трое обратились вслух, так как информация оказалась невероятно важной. Арахна тем временем продолжала. «Если любой из вас решит, что он в такой вашей коалиции не нужен, считайте мир ваш обречен. Победить в одиночку не выйдет. Но в этом мире есть последователи и других богов. Объединившись с ними вместе, вы сможете выдавить эту дрянь, эту гниль из своего мира и защитить себя, своих родных и близких, и свой уклад жизни. Поэтому слушайте меня внимательно. Ты, дорогая моя, — она указала на Радмилу, — должна вернуть недостающую часть реликвии». «Какую именно? — уточнила девушка. «Вы в свое время унесли отсюда часть короны, — ответила ей паучиха. И вот эту часть нужно вернуть обратно, собрав корону воедино. Причем корона будет предназначаться тебе. Тагай возьмет скипетр, через который будет проходить моя сила. И через него я буду питать вас всех троих». «Круто», — сказала Мирослава. «А мне дадут что-нибудь?» «А тебе зачем?» — усмехнулась богиня. «У тебя вон рога, как приемники, просто отлично работают». Радмила покосилась на Мирославу с вытаращенными глазами, но та лишь махнула рукой. «Сейчас вообще не стоит об этом». «В смысле не стоит?» — уточнила Зорич. «Что за рога?» «Лучше не спрашивай, если не хочешь знать», — ответила ей Мирослава. И Арахна снова начала трястись от смеха. Зорич почувствовала, что внутри нее тоже начинается дрожь. Но ничего веселого в этом не было. У нее начиналась самая натуральная истерика, вызванная паникой от всего происходящего. «Так что, Радмила», — проговорила паучиха, — «если ты сейчас примешь мое предложение, то в таком случае...» Богиня не стала договаривать, в упор посмотрев на Зорич. Девушка осознала, что не хочет принимать никакого предложения. «Нет-нет-нет», — замотала она головой, — «я ничего не буду делать, я ничего не знаю, мне... Я не могу принимать такие ответственные решения. Я совершенно не подготовлена, и мне нужно подумать. Мне нужно время. Сейчас я не готова». «Хм...» Арахна сделала шаг назад и принялась рассматривать Зорич, как будто увидела что-то новое и необычное в совершенно привычном. «В конце концов, — проговорила она, — у тебя всегда есть выбор. У любого человека есть выбор. И сейчас перед тобой стоит очень простой выбор — спасать своих родных и близких или не спасать. Вот, например, у Мирославы есть выбор. Если у нее все получится, я верну рассудок ее матери, выведу ее из дебри сумасшествия. А вот если ты сделаешь правильный выбор и выполнишь свое предназначение, то твой отец останется жив». «В смысле?» — не поняла Радмила. «Ему что, что-то угрожает?» «На данный момент ему на роду написана смерть», — ответила Арахна. «И он уже всего в паре шагов от нее. И более того, скажу тебе, это он ради тебя старается-то. Он уже несколько раз перешагнул через смерть. Выжил там, где это было сделать практически нереально. Лишь исключительно ради тебя пошел вообще на все. А на что ты готова пойти ради жизни твоего отца?» Тут Зорич поняла, что внутри нее разлился какой-то неприятный холодок, который она уже не могла изгнать из собственного тела. Она посмотрела на богиню и поняла, что слова Арахны могут быть обманчиво сладки обещаниями. Но выбора-то у нее, по сути, нет. «Ради отца», — негромко проговорила она, — «я пойду на все. Я сделаю все, что необходимо». «В таком случае первое, что ты должна сделать», — сказала ей богиня, — «это вернуть обратно часть короны первожреца, для того, чтобы вы смогли триадой бороться. Вам предстоит защищать армию людей во время вторжения селекционеров, и ваши силы будут направлены на то, чтобы не дать им подчинить армию людей себе. Это ваша основная задача». И тут Тагай обернулся к Зоричи и проговорил. «Радмила, скажи, что у тебя корона где-нибудь в чемодане припрятана. Ну, в крайнем случае, в каком-нибудь тайнике». «Ага, в тайнике», — ответила девушка. «Только в Сербии, в семейном мавзолее». Тагай перевел взгляд на богиню и одними губами сказал. «Твою мать!» Несмотря на то, что меня сопровождал Зарет, я все равно видел на лицах прочих высших демонов не только легкое удивление, но и некоторое пренебрежение. То есть, несмотря на компанию местного князя, я был для них каким-то человечишкой. Да и надо сказать, что на фоне всех остальных я был значительно меньше и выглядел совсем не так внушительно, как они. Впрочем, мы прошли мимо без эксцессов. Да и вообще, если князь кого-то ведет, значит, так надо. И даже если ведет в храм богини, это значит, что на то есть причина. Но при этом я успел рассмотреть массу различных деталей. Демонов в пределах замка действительно было очень много. Большая часть из них, кого я видел, были ранены. На них были повязки и какие-то наклейки на телах, похожие на смолу. Подобная картина не удивляла. Шла война. Все вокруг кипело и бурлило. Замок жил в постоянном военном положении, которому подчинялись в том числе и дети, и женщины. Хотя вот женщин еще было видно, судя по всему, это были лекари. А вот детей вообще практически не было видно. И тут я вспомнил, что с детьми у высших демонов вообще не так, как у остальных. С рождаемостью все было явно похуже. У воинов, возможно, она была повыше, а вот у высших нет. Я принялся рассматривать руны касту прохожих и увидел несколько представителей слуг, пара из которых куда-то спешила с коробками, а еще двое несли на спине огромные тюки. Возможно, если бы наш путь лежал дальше, я бы увидел что-то еще. А так мы пошли напрямую к храму, а он от резиденции Азарета находился совсем недалеко. Через большую площадь мы направились к практически самому высокому и красивому зданию в этом месте. Но больше всего меня удивило в этом мире низкое, темно-красное небо над головой, а вот солнца или какого-либо светила вообще не было видно. Все вокруг окутывал не то полумрак, не то просто подсвеченная чем-то пелена, благодаря которой все можно было отчетливо разглядеть. Но при этом дышать удавалось практически так же свободно, как и в моем мире. Я бы хотел разглядеть, да и почувствовать больше. Но сейчас все мое внимание было сосредоточено исключительно на храме, к которому мы шли, и на богине, с которой мне предстояло пообщаться. А ведь тут действительно все было не так, как у нас. Например, в этом мире оказалось достаточно жарко. Воздух буквально обжигал мою кожу, несмотря на то, что огонь был моей родной стихией. Зато я почувствовал просто небывалый подъем у Агнеса. Он излучал атмосферу счастья. Ему было очень хорошо, настолько, что он, кажется, буквально млел. Я через свое сознание чувствовал его состояние. «Слушай, Агнес», — сказал я ему, — «ты просто как пьяный». «Ой, я бы на тебя посмотрел после долгих тысячелетий в одиночной камере», — откликнулся тот. «Ну кайф, какой же кайф!» А затем мы подошли к створкам двери, ведущей в храм. Я наконец осознал, что стою прямо у той самой башни, вокруг которой обвивается тело Саламандры. С того места, где я стоял, очень хорошо были видны ее зрачки, и у меня сложилось впечатление, что она следит за мной. А кроме этого, тут она была больше похожа на дракона. И меня обдавало ее силой. Она выглядела настолько монументально, что я застыл на несколько мгновений, разглядывая ее. Ничего подобного я никогда в своей жизни не видел. Величие добавляло белый, практически снежный белизны мрамор, из-за которого при длительном смотрении начинали болеть глаза. Поэтому долго рассматривать башню все-таки не получилось. «Дальше я не пойду», — проговорил за моей спиной Азарет. «Ты идешь по своему начертанному тебе пути. Богиня предупредила меня, что нужно будет тебе помочь. Я делаю все так, как она говорит. Поэтому сейчас я тебя ставлю, а шаг внутрь ты должен сделать сам». Я понял, что пришла пора. Сделал шаг вперед и зашел внутрь. При этом у меня появилось впечатление, словно я провалился в какую-то другую реальность, как будто я зашел в огненное озеро, и огонь там был настолько приветлив, настолько радушно принял меня, что не хотелось выходить обратно. Посреди огненного озера располагался островок, на котором лежала богиня собственной персоной. Правда, мне показалось, что выглядит она более тускло, чем мне помнилось. И даже в плане силы в ней как будто бы чего-то не хватало. Я вытащил яйцо из-под обмотанных вокруг пояса тряпок, положил его на ладонь и поднес ей. «Я пришел», — проговорил я, склоняясь перед Саламандрой. «Я выполнил то, что ты мне поручила, сберег твое дитя. Я пришел к тебе в храм, чтобы ты помогла ему родиться. Он уже жаждет выйти в мир». Богиня посмотрела на меня долгим, горящим взглядом. «Ты удивительный человек», — проговорила она мне. «Столько прошел и столько всего перенес. А главное, каждый раз, когда перед тобой стоял выбор, ты всегда делал правильно. Именно поэтому твой путь, в конце концов, привел тебя в это место, непосредственно ко мне. Но тебе еще придется совершить жертву, и жертва будет для тебя достаточно велика. Но она окупится для тебя старицей». «Какую жертву?» — спросил я. «Ты узнаешь», — ответила Саламандра. «Когда придет время?» «Но почему я должен принести жертву?» — поинтересовался я. «А как ты хотел?» Мне показалось, что Саламандра улыбнулась. «Для того, чтобы достичь чего-то великого, нужно сделать великую жертву. Я, например, свою сделала. И ты даже не представляешь себе размера моей жертвы ради того, чтобы все это произошло. Но не переживай, жизнь у тебя останется. Как ты видишь, я уже даровала тебе ее во второй раз, хотя могла бы этого и не делать». «А какова цель всего этого?» Я решил перевести разговор на другую тему. «Цель, как всегда, довольно-таки банальна. Выжить». Только теперь я понял, что слышу голос богини не ушами. Он раздавался сразу в сознании. «Все дело в том, что безумный бог Бельзияр, которого ты видел, тот самый, который начал покровительствовать селекционерам, не должен возродиться и начать властвовать. Когда-то давным-давно силами многих богов мы заточили его в пространстве, из которого нет выхода. Можешь назвать его адом или как угодно, это не важно. Но сейчас селекционеры бесчисленными кровавыми жертвами вновь пытаются вытащить его наружу. Если эти жертвоприношения продолжатся и дальше, то миры и твой этот просто начнут утопать в крови. А это никому не нужно». Я чувствовал энергию, исходящую от богини, и как будто сам заряжался и начинал гореть ее идеями. «Поэтому мы сейчас все вместе объединяемся для того, чтобы не дать ему войти в силу. И ваша основная задача — убрать его последователей. Если некому будет совершать жертвоприношение, то он снова ослабнет. Как только у него не останется последователей, мы, собравшись вместе, сможем загнать его обратно туда же, где он находился до этого. Поэтому делайте, что хотите, но селекционеры должны погибнуть». «И как мы должны это сделать?» — поинтересовался я. «Ты же понимаешь разницу в силе между нами и высшими демонами». «Конечно, понимаю», — ответила богиня. «Поэтому сейчас, вот в тот самый момент, когда ты пришел в мой храм, ты получишь силу. Кроме этого, ты получишь очень серьезного напарника в виде Агнеса, который наконец-то сможет жить полноценной жизнью и находиться рядом с тобой, а не только в твоем сознании. И поверь, он станет достаточно значимой боевой единицей. Ты почувствуешь совершенно другой уровень магии, твой ранг станет значительно выше. Но при этом ты должен понимать, что нынешнее твое вместилище, твое тело, просто не выдержит такого объема силы. Это будет для него смертельно. Тут она впилась в меня своим горящим взглядом. И поэтому для того, чтобы ты смог перейти на новый ранг владения и смог воспользоваться всей полнотой магии, тебе придется перестроить все – тело, организм, душу, нервную систему, энергоканалы, ауру – все-все-все. Фактически я расщеплю тебя на атомы и соберу заново, но уже другого. Такого же, как ты, с твоей памятью, но уже гораздо сильнее. Иначе нельзя, иначе ничего не выйдет. А поскольку ты всего лишь человек, то этот процесс займет определенное время. И нет, я не смогу пообещать, что больно не будет. Будет больно. Будет так больно, что ты ужаснешься. Будешь молить и проклинать меня. Будешь просить, чтобы все это закончилось. Но ты должен выдержать. Богиня тяжело вздохнула и снова посмотрела на меня. Ты согласен пойти на это? «Разве у меня есть выбор?» – поинтересовался я. «Выбор всегда есть», – ответила богиня. «Согласен. Если это ради жизни моих родных и близких, я согласен на все. Лишь бы у меня появилась сила, чтобы их спасти». И в этот момент на островок, на котором я стоял, обрушился поток пламени.